Глава 1. Товарно-денежные отношения. Первым, кого я увидела в этом странном мире, оказался мужчина весьма примечательной наружности. Был он высок, широк, бородат и говорил на незнакомом языке. А еще, мне так показалось, сердился. Хотя почему именно на меня, я не понимала. В чем я-то виновата? «Ни в чем», — так ему и ответила, глядя прямо в его глубоко посаженные черные глаза. А он только отмахнулся и пробурчал. «А, Герд Парсын!» «Я не понимаю», — сказала ему гордо. Он закатил глаза и, схватив меня за плечо, подтолкнул к повозке. Я хотела отпихнуть его руку, потому что боль пронзила тело, но сил не осталось. Пришлось подчиниться. Да и в любом месте будет лучше, чем в этом сыром от дождя и холодном от ветров лесу. В повозке, сколоченной из грубых неошкуренных досок, я сразу поймала занозу в палец. Застопорившись, попыталась вынуть ее, но мужчина нагло шлепнул меня пониже спины, придав ускорение, и я свалилась лицом в вонючее, но мягкое и теплое сено. Мужчина бросил в меня плащом, который снял с плеч, и пошел к лошади. Повозка качнулась под его тяжелым телом, он причмокнул, щелкнули поводья. Лес двинулся по обе стороны от меня, и я зарылась поглубже в сено, накрывшись плащом. Ох, с этой сыростью я точно заработаю пневмонию. Рука наткнулась на тугой сверток. Я зашарила ладонью, чтобы отыскать, как его развязать, но сверток неожиданно раскрылся сам собой, и на меня глянули два больших блестящих глаза. «Ах ты ж!» – громко вскрикнула я от неожиданности, и обладатель глаз шарахнулся в сторону. Но я разглядела маленькое худенькое личико в грязных разводах, курносый носишко и крепко сжатый ротик. Спросила уже шепотом. «Как тебя зовут?» Она не поняла, хлопая ресницами. Я покрутила головой, досадуя на свою тупость. «Ну, конечно, она не говорит на моем языке». Протянув к ней руки, я невольно вспомнила Ташу. «Моей девочке сейчас исполнилось бы 4 годика. Нет, не хочу думать об этом, хочу забыть». Но этой малышке явно было холодно, даже закутанной в вязаную шаль. И я решительно подвинулась ближе, посадила ее себе под бок и обняла. Девочка сжалась, как цыпленок под кочкой. Какая кроха! Что она делает тут, в телеге? Кто она этому грозному мужчине и где ее мать? Телега мерно покачивалась из стороны в сторону на ямках и неровностях дороги, и меня стало клонить в сон. Клевать носом было неудобно, и я прилегла в сено, удобно устроив ребенка в изгиб руки. Будем греть друг друга, раз уж оказались вместе в это время и в этом месте. А куда я попала, подумаю потом. «Марина, Мар, ты спишь? Открой дверь, Мар!» «Так больно двигаться. Не хочу никого видеть. Не открою. Меня нет. Я умерла. Я останусь лежать здесь, в моей кровати, где спала вместе с мужем, который ушел от меня, куда моя Таша прибегала по утрам и заползала под одеяло, стараясь не разбудить. Я просто комок тоски и одиночества. Моей семьи больше нет. И все остальное уже не важно. Кто бы ни звонил в дверь, ни стучал, ни звал». Повозку тряхнуло, и я проснулась. Ощущение острой боли в том месте, где, как говорят, находится душа, заставило застонать. Но теплая девочка зашевелилась у груди, и я тихо позвала. «Таша!» Сильная рука схватила меня за ногу и потянула. «Тарай!» «Что?» «Тарай, Парсынба!» «Это что значит? Вылезай, что ли?» «Ну, я вылезла». Снова в холод, в промозглый ветер, в ночь. Но девочка осталась со мной, и мужчина гаркнул на меня что-то непонятное и очень страшное. Вырвал ее из моих рук и снова посадил в повозку. Малышка, разбуженная, захныкала, но мужчина прикрикнул на нее, и она замолчала, сунув в рот край своей накидки. Вид этого запуганного существа, которому было так хорошо со мной, а теперь стало плохо, разозлил меня. Я набросилась на мужчину с кулаками, колотя в грудь. «Ты, придурок, не ори на нее! Ей холодно и страшно, а ты зверь дикий, вот ты кто!» «О-о-о!» Удивился такому повороту мужчина и схватил меня за запястье. Все, как пришпиленная бабочка, я больше не могла двигаться. Но вот рот мне заткнуть он не догадался, и я продолжила свой монолог. «Это твоя дочь, да? Посмотри на нее, какая она маленькая и несчастная. Все, что ей нужно, это немного тепла и внимания. А ты только кричишь на нее». Он встряхнул меня, и я захлебнулась своим гневом. «Чего я выпендриваюсь? Я же никто этой девочке». Но она напомнила мне Ташу. Свою дочь я не смогла спасти. Быть может, мне удастся спасти чужую. Поэтому не отводила взгляд от темных злых глаз. «Выдержу, победа моя. Не выдержу, опущу взгляд. Пропаду сама и девочку не спасу». Он отвел глаза в сторону первым и кивнул мне на дом, возле которого мы остановились. Прочитать вывеску я все равно не смогла бы, но мне этот дом не понравился. Я помотала головой и кивнула на девочку. Мужчина опустил мои руки, оглядел меня с ног до головы и скривился. Я нахмурилась и тоже осмотрела себя. Что ему не нравится? Мои треники? Кроссовки, полностью промокшие и измазанные грязью? Мой плащик? Пояс я где-то посеяла, майка напиталась водой и липла к голой груди, показывая соски. Я запахнула плащ и снова вскинула голову. Мужчина нахмурился, но, видимо, принял решение, потому что схватил меня за руку и потащил к дому. Я пыталась затормозить, крича что-то о его дочери, но он меня не слушал. Распахнул дверь и втолкнул меня внутрь. «Ох, мама дорогая, разве заслужила я, попав в этот мир, оказаться в публичном доме?» В зале, где мы находились, было несколько клиентов, а с ними девушки, помоложе, постарше, но в основном лет эдак 30. Выражения лиц у них были жеманные, одежда словно куплена в онлайн-магазине для интимных ролевых игр. А вот макияжа почти не было, отчего выглядели девицы довольно непривычно, как линялые золотые рыбки. Волосы сальные, распущенные по плечам, на головах у некоторых кокетливые шляпки. И обстановка этого провинциального кабаре была под стать. Облезающая кое-где позолота на подсвечниках, растрескавшиеся половицы, прикрытые потертыми коврами, фарфоровые статуэтки с отбитыми руками и носами. Все бросалось в глаза, как бы ни старались это спрятать. Да, могло бы быть и пошикарнее. Мужчина окликнул одну из женщин и поманил ее рукой. Та подошла, глядя на меня оценивающе. Завязался разговор, смысл которого я поняла. Мой спаситель торговался с моей будущей хозяйкой. Во сколько они оба меня оценили? Зная я язык и цену валюты, однако кожаный кошель, перекочевавший из рук женщины в руки мужчины, показался мне увесистым. Ладно, похоже, я стою довольно дорого. Однако здесь не останусь. Сбегу. Девочку только жалко. Мужчина глянул на меня в последний раз и ушел в ночь, не оглядываясь. Козел! Я вздохнула, готовясь к предстоящему мне веселью. Нет, так нечестно. Я умерла в своем мире, но не для того же, чтобы тут стать проституткой. Женщина бесцеремонно сорвала плащ с моих плеч и заговорила быстро, гортанно. Я поджала губы, глядя на нее с укором. Неужели этот козел не сказал, что я не понимаю их языка? Женщина принялась махать на меня рукой, чтобы я, очевидно, поторопилась подняться наверх по лестнице. Я поднялась по скрипучим ступенькам, осматриваясь в поисках путей побега. Наверняка тут есть не только парадный вход, но и задний выход, через который можно будет легко просочиться наружу. «Газ, газ!» – неторопливо сказала женщина, указав мне на одну из дверей в коридорчике. «Паденк, газ, Афалори!» «Я тебя не понимаю», – мстительно улыбнулась. «Ни единого словечка, поэтому не тараторь, будь добра мне в уши». «А-а-а, таракенга и дагас!» Она даже ногой топнула и втолкнула меня в крохотную комнатку, где стояла одна лишь кровать, а в стене были полки для свечей и одежды. «Да тут только собаке можно жить, честное слово, не развернуться вдвоем». Женщина бросила мне какие-то тряпки, ткнула в них пальцем, потом в меня и сказала. «Фалори, иду!» «Дурацкий язык, прости господи!» – вздохнула я. «Да поняла, поняла, мне надо переодеться». Развернув тряпки, наморщила лоб. «Это теперь моя униформа?» «Да ну, такое надевать, себя не уважать. Платьице короткое, юбочка присборенная, как у субредки в немецком порно. Не хватает только вызывающих чулок и 10-сантиметровых шпилек». «Фалори, идо!» Повторила женщина и показала на дверь, пальцами изобразила идущие ноги. «Гастар, идо!» «Окей!» Как дебилке ответила я ей, стаскивая плащ. «Походу, выбора у меня нет. Нужно напялить этот позор и спуститься вниз, в зал». В моей жизни уже были моменты, когда приходилось пожертвовать своей гордостью для общего дела или чтобы вытащить, например, мужа из щекотливой ситуации. Сейчас речь шла о моей жизни. Этот мир оказался неприветлив. Демократии тут и не пахнет. Человека можно купить и продать, расплюнуть. Что ж, буду бороться за свои права и за свою свободу. Если выживу, будет что рассказать. Кому? Напялив на себя дурацкую юбку, плюнула. Некому рассказывать. Муж от меня ушел, сказал, что я его вгоняю в депрессию, что не могу справиться с собой, что он думал, я сильнее. А дочь? При мысли о Таше на глаза снова навернулись слезы. Но я не вытирала их. Они доказательство того, что я жива. Еще жива. Пока. Лиф платьица оказался на бретелях. Носила я такие, только подлиннее и без нагло оголенной спины. Кое-как втиснувшись в узкую одежку, преодолевая естественную брезгливость, я сложила свои мокрые вещи в плащ и связала его края узлом. Мало ли, если бежать, так в нормальных вещах, а не в этом, прости господи. «Гастар!» — раздалось из-за двери. Я закатила глаза. «Нельзя же быть такой нетерпеливой!» «Выхожу!» — гаркнула в ответ и толкнула дверь. Хозяйка кабаре критически оглядела меня, подцокала языком и указала на лестницу. «Понятно, понятно. Иду вниз». Но уже на лестнице мне стало не по себе. Что я здесь делаю? Что я делаю в этом месте? Разве такого я заслужила? Ведь всегда старалась жить правильно, никого не обижала, а иногда даже боялась сказать слово «нет». Все знали, что можно обратиться ко мне с любой просьбой, и я помогу. Так почему я оказалась в этом жутком мире, в этом жутком месте? Я должна была попасть в рай. В зале вовсю веселились девушки и мужчины. Алкоголь лился рекой и походу мимо кружек, потому что на полу были разлиты подозрительные лужи. Мимо меня со свистом пролетел подсвечник и упал на пол. Огонь от свечи почти подпалил ковер, но хозяйка всего этого безобразия резво вылила на него воду из ведра, а потом раскричалась на метнувшего снаряд. Чуть ли не пинками выгнала его с одной из девушек на лестницу, схватила меня за руку и толкнула к одному из мужчин, который покачивался с кружкой в руке, уже пьяный и с глазами в кучу. Я была в ужасе, поэтому просто глупо улыбалась. А мужик вдруг навострил уши и подергал носом так, что мне показалось, это свиное рыльце. Нет, быть такого не может, у меня глюки. Но глюк вцепился в мою руку и притянул к себе. Оставив кружку, хрюкнул самым натуральным образом и схватил за филейную часть. Я возмутилась, пытаясь убрать его ладонь. «С ума сошел? А поухаживать за дамой? А налить ей для храбрости?» Но меня не слушали. Вторая рука шлепнула меня по груди, и мужик довольно засмеялся, полез ко мне своим свиным рылом целоваться, и тут я не выдержала. Отпихнула его изо всех сил так, что он не удержался и свалился на пол. В зале наступила тишина. А я вдруг четко осознала, что вот теперь-то у меня начнутся серьезные проблемы. Хозяйка взвизгнула. «А, парсыны Гера, кайуфа!» И бросилась с причитаниями к свинорылому клиенту. Я отступила к стене, готовясь обороняться до последнего, если нападут, но входная дверь с треском распахнулась. Все обернулись к вошедшему, а я с трепетом опознала в нем моего спасителя, который привез меня сюда. Мужчина выглядел разъяренным и гаркнул хозяйке что-то резкое. Та ответила возмущенно и указала на поверженного мною клиента. Мужчина покрутил головой и снова рявкнул. Я испугалась. Что он опять от меня хочет? Может, обвинит в краже? Хотя что там красть в его бесценной телеге? С минуту мужчина и женщина припирались, и это снова было похоже на торг. Мою судьбу решали уже во второй раз за сегодняшний день без моего участия, а я могла только слушать идиотский язык, не понимая ни слова. Наконец хозяйка воздела руки к потолку и взвыла что-то похожее на ругательство. Потом приказала одной из девиц подняться по лестнице, это я уже поняла, и еще что-то. А к мужчине обратилась с ехидным вопросом, на который он ответил, молча кинув женщине давешний кошель и еще несколько монет. «Меня что, выкупили обратно?» «Не вкурила. Зачем?» Девица прибежала, стуча босыми пятками по доскам ступенек, с моим узелком из плаща, а женщина ткнула пальцем в мое платье. Мужчина, скривившись, порылся в карманах своего то ли кафтана, то ли сюртука и демонстративно положил на столик одну медную монету. Потом шагнул ко мне, и меня обдало его запахом. Сырости, леса, лошади, сена. Испуганно глянула ему в глаза, а он буркнул. «Парсын!» Взял за руку и повел из дома на улицу. Дождь сразу намочил мою одежду, волосы, ноги без обуви мгновенно замерзли, но мужчина подтолкнул меня к повозке и велел. «Газ!» Это, насколько я поняла, было приказание поторопиться. Делать было нечего, и я неуклюже забралась в сено, стараясь не светить попой из-под юбки. Вслед мне прилетело досадное цоканье языком и узелок из плаща. Зато я нашла девочку, которая, как маленькая обезьянка, протянула ручки, обхватила мой живот и прижалась всем телом, ища тепла и защиты. На худеньком личике прибавилось разводов грязи, словно она горько плакала, пока меня не было. Внутри стало так горячо, что почти растопило сковавший сердце лед. Почти. Зарыдать бы в голос, закричать, чтобы упал камень с плеч, чтобы освободиться от боли и страданий, но я не смогла. Только обняла малышку, укрыла от дождя, зарылась с ней в сено и закрыла глаза под мерный цокот копыт по булыжникам мостовой. «Мариночка, это судьба. От судьбы не уйти, понимаешь?» Я понимала, только не понимала, за что именно мне такая судьба, и знала, что никогда не смогу понять, принять, успокоиться. Мои любимые, дочь и муж, были для меня центром вселенной. Все крутилось вокруг них. А теперь я одна, совсем одна. Повозку снова тряхнула, выводя меня из полусна. Я выглянула из-под сена, попыталась рассмотреть хоть что-нибудь в темноте. Ни одного фонаря, как возле публичного дома. Небо затянули низкие мокрые облака, поэтому луны тоже не было. Но мы остановились у большого кряжестого строения, размеры которого оценить не представлялось возможным. Надеюсь, утром тут будет светлее. Меня снова схватила сильная рука, которая состояла из одних туго сплетенных мышц, вытащила из сена. Мужчина глянул на девочку, которая пригрелась у моей груди, и молча кивнул мне на дом. Сунул узел и подтолкнул к двери. «Ладно, пусть молчит, пусть дергает. Главное, малышка со мной, в тепле и безопасности. Спит, глазенки закрыла и посасывает край покрывала во сне. Ох, нельзя к этому приучать, прикус будет неправильный. Боже, о чем я думаю?» Дверь скрипнула, открывшись, и на меня повеяло старым домом, холодной печью, пыльными половиками на крашеных полах. Как у бабушки в деревне. Но я не там, я здесь. Здесь не может пахнуть так же, как в моем мире. Мужчина вынул из рукава красный шар, который на воздухе зажегся алыми искрами и осветил комнату. В ней стоял стол с двумя стульями, узкая кровать, покрытая аляповатым покрывалом пэтчворк, и огромный, просто гигантский сундук. Занавески из разноцветных полосок ткани прикрывали два входа в другие комнаты. Пахло вчерашней едой, которая наверняка где-то протухла, сыростью и псиной. Мой спаситель уверенным жестом подвесил шар в воздухе под потолок из грубых деревянных балок и обернулся ко мне. Его глаза блеснули красным, видимо, в отблесках света, и он положил ладонь к своей груди. «Ален!» Потом указал на девочку, сопящую у меня на руках. «Чиби!» И ткнул в меня пальцем. «Как мило! Он представился. Я тоже представилась. Марина!» «Марина!» Его удивленный вид заставил меня пожать плечами и ответить. «Совершенно не обязательно удваивать все гласные и согласные в моем имени. Чем оно хуже Алина или Чиби?» Он покрутил головой, потом махнул рукой и указал мне на кровать. «Поняла, это мое спальное место». Я уложила Чиби под покрывало, и Ален фыркнул, видимо, от моей тупости. Взял за плечо и принялся жестами объяснять что-то. Потом зарычал, видя, что я не понимаю, и потянул в другую комнату за занавеску. Там я нашла еще одну кровать, пошире и помягче, и совсем маленькую кроватку для маленькой девочки с подушечками, с вышитыми птицами на одеяльце. Ален указал на нее и сказал внушительно. «Чиби!» На большую кровать. «Ален!» Ткнув пальцем в другую комнату, добавил. «Марина!» «А-а-а!» – протянула я. «Поняла, все поняла!» Когда малышка была переложена в свою постель, Ален повел меня за другую занавеску. Там оказалась кухня. Не слишком большая и, кажется, очень грязная. Поочередно тыкнув в очаг с котелком, в ведро, где было на донышке воды, и в стол, хозяин сказал. «Эрме ча караме гауш!» «Я все поняла», — фыркнула я. «Я тут служанка, огонь разжечь, воды принести, завтрак приготовить, ага». Ален махнул рукой и ушел в свою комнату. А мне только и осталось, что забраться под одеяло на узкую кровать. И дрожать там от холода, пока сон не сжалился надо мной.